Отсюда, наконец, и своеобразная открытость эстетического бытия произведения искусства. Живописный свиток со временем обрастал все новыми печатями и надписями, что составляло как бы вещественную параллель тому преемствованию безначальной по-китайски древней творческой воли, которую мастер стремился воспроизвести в своем творчестве. Следует подчеркнуть, что любое творение китайского художника есть прежде всего комментарий к опыту, пережитому кем-то прежде. Оценка художника сводилась к определению его правильной родословной и качеству работы кисти или резца, предметное же содержание творчества имело второстепенное значение. Итак, предмет китайской эстетики не форма, а структура, и главное свойство творческого акта не выявление, а наоборот, рассеивание, сань, внушающее опыт вечно отсутствующей полноты бытия. Письмо кистью – это рассеивание, говорится в слове о письме «Цай Юна, II век», одном из первых сочинений об искусстве каллиграфии в Китае. Цай Юн связывает акт рассеивания с состоянием духовного покоя и самооставленности, благоприятствующим внутренней концентрации. Далее цитата. «Тот, кто желает писать, прежде пусть посидит прямо, упокоит мысли и отдастся влечению воли, не изрекает слов, не сбивает дыхание и запечатает свой дух глубоко внутри. Тогда письмо его непременно будет превосходным». Конец цитаты. Страница 203. Из принципа саморассеивающейся структурности проистекают такие важные особенности китайской эстетики, как перенесение на художественное произведение, идеи взаимодействия полярных сил инь и ян, и подвижная перспектива китайских картин или садовых ландшафтов, которая располагает к взаимной подстановке различных планов созерцания. Подобные композиционные приемы внушают чувство некой сокровенно необозримой среды видение, прообраза великой пустоты бытия, то же назначение имеет такое важное качество художественного пространства, как экранирование, фрагментарный и плоскостной характер изображения. Аналогом экранирования в китайской словесности можно считать аллюзию. Вслед за Лао Цзы, говорившим об образе без образа, эстетическая теория Китая объявляла высшей ценностью поэзию вне поэзии и картину вне картины. В китайской живописи эта интуиция пустотной структуры выражалась в образах туманов, облачной дымки, полупрозрачных испарений. Тонкая вуаль облаков или бесплотных туманов скрывает внешние образы, чтобы выявить глубину пространства и устраняет фиксированную перспективу. Мир, подернутый дымкой, это также мир снов и пророческих видений, знаменующих творческое поновление жизни. Экранирование, как непременное условие эстетического созерцания, означает, что пространство в китайском мировосприятии обладает слоистой структурой, и его организующим принципом является свертывание, завихрение, складка. Отсюда приверженность китайских художников кривым линиям, склонность сводить линию к точке, символизирующей значимые узлы сознания. Отсюда и присущее китайскому искусству панорамное, как бы сферическое видение мира, в свете принципа складки или по-китайски двойной сокрытости чун сюань, модель пространства в искусстве и науке Китая является как бы две вложенные друг в друга сферы. Его прототипом была тыква-горлянка, самый популярный символ универсума в Китае. Прообразом же созерцания в китайской традиции выступало чтение, погружающее в сокровенный мир смыслов, и слушание, дающее опыт глубины восприятия. В итоге восприятие пространства оказывается актом не наблюдения, а раскрытия глубины, что достигается посредством предоставления фан всему сущему быть тем, что оно есть, или точнее, свободы быть. Созерцание воистину превращается в открытие чудес и таинств бытия. Обманный вид в китайском искусстве не трюк, а, как ни странно, единственная возможность видеть. Ясно, что художественные образы и не предназначались для созерцания в качестве некоего статического объекта. Они выступали вместилищем взрывчатой силы бытия, перехлёстывали свои границы, продолжались в иных и интимно заданных качествах. Страница 204. Знатоки вдыхали испарение картин, старинные бронзовые сосуды ценили не в последнюю очередь за их запах, фарфоровые чаши и декоративные камни в саду слушали, ударяя по ним палочкой и так далее. Искусные музыканты, архитекторы, врачи, даже повара Китая руководствовались одним и тем же принципом. Истинное бытие вещи открывается в следе или аромате, который она отдает другим вещам.